коллеги так. Если кому-то нужно побеседовать, пускай они без страха и упрека выйдут там и побеседуют. Да хотят вернуться, возвращаются. Нет, так нет. Потому что я перекидываюсь вас, не собираюсь. Значит, этих личных отрицателей, которые говорили, что знаем причины, он перечисляет. Эти имена мы все знаем. Белинский, Бакунин, Ерсин, Добролёв, Спешник. Пожалуй, единственное имя, которое может быть малоизвестно, это один радикальных деятелей кружка Петрашевского. Они происходили, говорит Тургенев, от сравнительно добрых и честных родителей. И это очень важно, говорит он дальше. Потому что это отнимает у деятелей всякую тень личного негодования и личной раздражительности. Они идут по своей дороге только потому, что более чутки к требованиям народной жизни. Здесь несколько очень важных есть объяснений. Во-первых, это люди, следовательно, которые соизмеряют свою жизнь вот с этими требованиями народной жизни. Во-вторых, в деятельности этих людей нет никакого личного негодования. И в-третьих, значит, нигилист по Тургеневу это отрицатель. То есть, собственно говоря, один из тех, кто определяет характер современной истории. Что же это, собственно говоря, такое, и с чем это будет действительно у Тургенева связано? Значит, нигилисты – это революционеры, говорит Тургенев, решительные деятели, требующие перемен, и для этого нужно сначала все сломать. Они отрицатели и отрицают, что они. Они отрицают безобразное состояние общества. Они полагают, что современное общество есть нездоровый организм, законы которого подлежат выяснению на основе естественных наук. Отсюда и характерные черты мировоззрения Базарова, совершенно ясно обозначенные в этом романе. Таких объяснений много. Мы остановимся на одном. Это в разговоре между Анной Сергеевной Одинцовой, Базаровым и Аркадием, в котором речь идет действительно, кажется, об очень крайних суждениях Базарова, которым на первый раз мы можем не сочувствовать. Значит, она его спрашивает, каким образом можно узнать и изучать людей. На что Базаров отмечает так. Во-первых, на это существует жизненный опыт. Во-вторых, доложу я вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи, как телом, так и душой. У каждого из нас есть мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены. И так называемые нравственные качества одни и те же у всех. Небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, как деревья в лесу, говорит, ни один ботаник не будет заниматься каждой деревью в отдельности. Как деревья в лесу, повторила Анна Сергеевна, стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком? Надо сказать, что действительно диалоги здесь строятся так, чтобы аргументы, которые могут возникнуть у читателя, тут же могли быть объяснены. Действительно, есть такой аргумент, если все люди похожи друг на друга, что нет ни разницы между глупым и умным человеком. Добрым или злым, говорит нам Анна Сергеевна. И он объясняет, нет. Есть, он говорит. Но как между больным и здоровым. Легкие у чехоточного не в том положении, как у нас с вами, устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сильно продевают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. И справки общества, и болезней не будет. Формула, между прочим, достаточно активно вошедшая в русский лексикон середины XIX века и своего рода визитная карточка такого материалистического типа сознания. Значит, и справки общества, и болезней не будет, говорит нам Базаров. И вы полагаете, промолвила Анна Сергеевна, что когда общество исправится, то не будет глупых и злых людей. По крайней мере, при правильном устройстве общества, отвечает Базаров, совершенно будет равно, глуп человек или умен, зол или добр. А, понимаю, он такая даже телевизионка, говорит она иронически. Именно так, сударыня. Этот диалог действительно в какой-то мере достаточно ясно рисует нам умонастроение Базарова. Во-первых, действительно, все люди, говорит нам, видите, Базаров, устроены одинаково. И качества одни и те же у всех. Хотя бывают добрые и злые люди, глупые и умные. Но это все равно, что болезнь, да? Те, кто глупые, они, собственно, больные, только речь идет об общественном организме. И нравственные болезни, о которых говорит здесь Базаров, они тоже возникают от дурного воспитания, от безобразного состояния общества. Значит, надо его исправить, и тогда болезни не будет. Значит, нужно правильное устройство общества. В принципе, это действительно аргументация, которая здесь приводится, не случайно здесь много берется из естественных наук и слов, и терминов. Это и есть тот самый вульгарный социологизм, то есть вульгарный материализм, который был в ходу действительно в XIX веке и который вошел в русское сознание после 60-х годов вместе с теми разночинцами, которых Базаров здесь представляет. В данном случае это, следовательно, один из его постулатов. Теперь, следовательно, получается, и другим об этом заботиться, что Базаров выступает представителем вполне определенного мировоззрения, которое здесь столь же явно обозначено, как и идеализм Рудина, например, в первом романе. Читатель должен знать, кто это такой. Следовательно, это тоже своего рода знак, то есть тех самых людей, которые появились в русской истории именно тогда. Объясняется в романе и другое, то есть значение того словечка «нигилизм», которое Тургенев пустил по существу вот в этот широкий русский обиход, которое с тех пор стало очень продуктивным в русском сознании. Но что ж, в таком случае нигилизм самого Базарова. Здесь надо иметь в виду, что объяснение этого слова здесь дано, по-моему, довольно точное. Хотя дает его человек, который, наверное, не может быть поставлен вровень с Базаровым, и более того, который, хотя он и молод, и ровесник Базарова, но который относится как бы к отцам по классификациям самого Тургенева. Это Аркадий Кирсанов, который первым в романе как раз и произносит это слово. Видимо, оно было в ходу в тех самых кругах, в которых Базаров и Аркадий вращались. Это очень короткий сюжет разговора между двумя братьями Кирсановым и Аркадием в отсутствие Базарова. Значит, здесь идет речь вот о чем. Павел Петрович, как мы помним, пытается понять, кто такой Базаров. Или как он иронически о нем говорит, что такое Базаров. Так вот, что такое Базаров? Спрашивает его Павел Петрович. Что такое Базаров? Аркадий усмехнулся. Хотите, я вам, дядюшка, скажу, что он, собственно, такое? Сама риторическая фигура здесь в высшей степени показательна. Аркадий, мы видим, повторяет вопрос Павла Петровича. Потом он делает некое значительное заявление. Он сейчас скажет что-то значительное и важное. Что же он говорит? Он нигилист. Это слово дальше обсуждается. Или ему даются три различных толкования. Первым дает такое толкование Николай Петрович. Он пытается определить значение этого слова с точки зрения перевода его с латинского языка на русский. Нигилист, проговорил Павел Петрович, Николай Петрович, это от латинского нигил. Для чего, что я могу судить? Стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает. Сразу всегда это ясно, что это объяснение внешнее, поверхностное. Как и второе, которое с неким мистичеством предлагает Павел Петрович, скажи, который ничего не уважает. Подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. И тут же дается третье объяснение. Внешне оно совершенно похоже на первые два. Который ко всему относится с критической точки зрения, заметил Аркадий. Кажется, что это одно и то же. Но Тургенев заботится о том, чтобы обозначить принципиальную разницу. Нет, не все равно, отвечает Аркадий. И дальше объясняет нам. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Действительно, несмотря на то, что кажется это сейчас произнесено устами героя, который вровень с Базаровым стать не может, тем не менее, это объяснение достаточно точное. Точное потому, что в романе в целом, имея в виду даже все высказывания самого Базарова, нет ничего, что бы противоречило такого рода определению. Действительно, это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, и это совершенно понятно, потому что в основании этого миросозерцания лежит опытный принцип, что нужно в первую очередь там подвергнуть эксперименту. Это первое. И во-вторых, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы авторитетом не окружен был или уважением не был бы окружен этот принцип. Действительно, получается действительно, что из этого умозаключения мы как бы действительно можем понять, что такое Базаров на самом деле, что означает это словечко, которое пустил Тургенев в ход, что значит эти отрицатели и так далее. Значит, вопрос, следовательно, действительно в этой плоскости и должен заключаться. Значит, Базаров выступает против принципов, из которых человек исходит, говоря о каких-то важных для него вещах, в том числе и философских. Здесь действительно есть некая точка размежевания между культурой, которая действительно исходила из принципов гегельянства, например, идеализм 60-х годов, 40-х годов, и некой опытный материализм, на основании которых, как опытный в первую очередь, на котором и строится высказывание Базарова. Впрочем, это объяснение Аркадия Кирсанова, особенно касающееся принципов, оно прямо объясняется самим Базаровым в этом же самом романе, и, следовательно, объяснения Аркадия в целом точны, хотя и не совсем. Не совсем потому, что уточнение этого отношения к принципам, о которых заявил в начале романа Аркадий Кирсанов, объясняя Базарову, оно дано именно в споре или в разговоре именно этих двух молодых людей. В споре этих двух молодых людей, которые, собственно говоря, должен для читателя уточнить, что же действительно здесь понимается под этими принципами. Начинается этот диалог, это очень важный в этом смысле диалог в романе, потому что он действительно корректирует умонастроение или взгляды, мировоззрение самого Базарова. Аркадий спрашивает здесь Базарова вот о чем. Если послушать тебя, говорит он, то поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов. На что Базаров ему отвечает: ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор? А есть ощущения, и все зависит от них. Как так? А также, например, я придерживаюсь отрицательного направления в силу ощущений. Мне приятно отрицать. Мой мозг так устроен, и баста. Отчего мне нравится химия? А отчего ты любишь яблоки? тоже в силу ощущения, это все равно. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и в другой раз я тебе этого не скажу. И дальше следует принципиальный вопрос. Аркадий его спрашивает, что же если все ощущение, то что ж и честность ощущения? На что Базаров отвечает категорически. Еще бы, говорит он. Вообще, это действительно то, что связано с некими общими принципами материалистического взгляда на мир. В данном случае вульгарно-материалистического. Но слово «вульгарный» здесь не должно нас смущать, потому что таков был материализм XIX века, который сменился в 20-м веке материализмом диалектическим, потом, да, связанным с Марксом. И вульгарный в данном случае – это термин. Это не, он нисколько не несущий в себе никакого, как бы, оценочного характера, положительного или отрицательного. Как, между прочим, и слово «спекулятивный». В нашем сознании слово «спекуляция» сейчас имеет вполне определенное оценочное значение, да? В философском языке XIX века «спекулятивный» было, слово было синонимично слову «диалектический». Вот было. То, что потом приняло значение диалектического материализма, например. Итак, это действительно вульгарный материализм. В его точном выражении с точки зрения 19-го столетия. Что же он значит? Действительно, принципов нет, говорит Базаров, а есть ощущения. Это означает, что действительно противоположность идеализму 40-х годов нужно неумозрительное, то есть общее философское отношение к жизни, а нужно опытное отношение к жизни, то есть то, что связано с естественно-научным взглядом на мир. Что такое ощущение? Для того, чтобы мы могли понять смысл и значение этих слов, а они имеют значение философское в данном случае, мы должны понять, что такое ощущение. Ощущение вполне понятный термин, научный термин, потому что он не только перешел в наш обиход, да? Я ощущаю, да? Нет. Он термин в науке, в психологической науке, во всяком случае, это один из основных, даже можно сказать, терминов. Что такое ощущение с точки зрения? Ощущение – это есть с точки зрения науки, есть эмоциональная реакция организма на среду. И это имеет в виду Базаров, когда и говорит нам, да? Дальше этого никто не пойдет. Почему мне нравится химия, а тебе яблоки? Да? Потому что это есть эмоциональное отношение человека к среде его окружающей. Организм так реагирует на окружающую среду. Что-то ему нравится, а что-то не нравится. Что-то он считает дурным, что-то нет. Но, конечно, в определенном смысле. Потому что наука, опять же, психология, говорит нам и другое нечто в этой же связи. Значит, почему ощущения важны в данном случае как понятие? Потому что ощущения дают человеку информацию по реакции организма на окружающую внешнюю среду. Так говорят естественные науки. И так объяснили это уже в середине 19 века. С тем, что будет связана, между прочим, целая область изучений, то, что в 19 веке называлось психофизикой, и то, что, между прочим, вошло в обиход современной научной психологии. Вот то, что связано с экспериментальной психологией, ведь основы этой психологии были заложены как раз в середине 19 века. И, конечно, инструмент анализа каких вещей усложнился в 20-е столетие. Но вопросы, поставленные тогда, вот в области этой экспериментальной психологии, они остались по существу те же самые. Это, собственно говоря, и имеет в виду Базаров. Тогда, если иметь в виду, что основанием его воззрения будет естественно-научный материализм, а следовательно и круг вот этих вопросов, о которых я говорю, тогда от чего зависят наши ощущения? Они вот как раз и зависят, говорит нам психология от внешних раздражителей. Но таким раздражителем, внешним раздражителем, может быть и социальная среда. Ну, например, как реакция моего организма, моего эмоциональной, моей сферы. Реакция, например, на несправедливость. Она тоже эмоциональная реакция, я ее не приемлю. Значит, тогда отрицается то или иное отрицание, вызвано этими раздражителями, моей эмоциональной реакцией на эти внешние раздражители. С этой точки зрения, честность, о которой говорит здесь Базаров, что кажется совершенно крайним утверждением, да, как бы малообъяснимо, но с точки зрения этой логики честность тоже ощущается. Это впоследствии Раскольников даже сказал Достоевского, который будет говорить, что вот это все, что я вижу, эти бедные люди, это вообще все ужас это современный, это все терпеть невозможно, если только я честный человек. Ну и в конце концов это и есть примерно то, о чем в данном случае говорит нам Базаров. Поэтому здесь дело, это важный момент. Потому что такого рода крайних суждений, которые могут вызвать соответствующее неприятие этих суждений у читателя, должна быть действительно своя логика. И логика это есть, мы просто ее потеряли по сравнению с тем, что мог знать читатель середины XIX века, сопоставляя эти высказывания с тем, что он читал и знал. А я вам, кажется, говорил о том, что судьба науки в России была особой. Ни в одной стране мира такого не было, чтобы, например, человек середины XIX века, любой грамотный, я считающий себя образованным человек, например, не читал рефлексы головного мозга Сеченова. Вот. Это факт. Мечникова читали. Все знали эти имена и знали, с чем идеи эти были связаны. Но есть еще один момент, очень существенный в этой связи важный. Дело в том, что все эти мировоззренческие принципы Базарова, достаточно ясно обозначены в «Отцах и детях», они имеют еще один свой оттенок, совершенно ясный и очевидный. Тот, который опять же был сформулирован даже как термин философский позитивизма, особенно в середине XIX века. Это то, что может называться, имея в виду терминологию XIX века, утилитаризмом. То есть это значит, или принципом пользы, который всегда во всех своих высказываниях руководствуется Базаром. Вот, например, у одного из таких самых известных философов-позитивистов Джона Стюарта Милля, у него есть целая книга, которая называется «Утилитаризм». Термин, действительно, вот в этой области материалистической философии, упоминавшийся довольно часто. Значит, из всего, что я делаю, я должен извлечь пользу. Отсюда и знаменитые афоризмы Базарова, которые имеют именно точный смысл. То есть, опять же, абсолютно точно то, что там сказано. Базаров действительно считает, что порядочный химик 20 раз полезнее любого поэта. И что с точки зрения пользы, которую человек должен извлечь из своей деятельности, Рафаэль гроша вам его не стоит. А природа не храм, то есть не предмет поэтического восхищения, да? Это действительно точно, и это то, что действительно выдает определенная как бы направленность миросозерцания самого Базарова. Это все то, что обозначено в этом романе. Также в известной мере по тому же принципу, что и в романе будет. Читатель должен осознать круг тех идей или мировоззренческий круг, на котором строятся все рассуждения и возможные действия его героя. Но так же, как и в романе Рудин, как мы видели, это еще не все, потому что это выстраивается с какой-то целью. И вот вопрос, с которого я начал разговор об отцах и детях, он действительно в этом смысле оказался важным. И даже самым существенным. Ну а каково было отношение автора к этому герою и к тому, что с ним в этом романе связано? Ведь все споры, которые велись, самые ожесточенные вокруг этого романа, они касались в первую очередь этого. Что Тургенев написал? Он написал апологию этих героев? Или наоборот? Он хотел свести с ними счеты. Поэтому вопрос о том, как относится Тургенев к своему герою, это вопрос всегда у него один из первостепенных. Так как же он к нему относится? Мы привыкли с вами уже к тому, разговаривая о предыдущих романах Тургенева, мы привыкли с вами к тому, что все то, что связано с отношением автора к своему герою, определяется в первую очередь тем, что автор стремится выявить в герое некие коренные особенности его личности, жизни, миросозерцания. Коренные потому, что тогда в любой ситуации, в какую попадает этот герой, он должен именно эти качества обнаружить. И тогда возможно суждение об этом герое. То есть читатель должен его вынести на основании этого. Как же выстраивается в этой связи поведение Базарова? Потому что именно оно должно, видимо, обнаружить, что ж такого коренного в его поведении, поступках, а следовательно и в его идеях, если имеет, есть. Если мы зададимся именно таким вопросом, то мы увидим, что практически почти в любой ситуации, в которой попадает Базаров, он обнаружит какую-то коренную, действительно, противоречивость своих поступков, во всяком случае. Он подавляет любовь к своим родителям, но именно подавляет ее, потому что это соответствует его воззрению на них. Но с другой стороны, с этим связано что-то коренное в человеке, который не может, в конце концов, это просто так отвергнуть. Он считает любовь неким романтическим предрассудком и в то же самое время влюбляется, что совершенно естественно и явно, и с этим связана вся фактически любовная сторона этого романа. Вот один из исследователей этого романа, Григорий Абрамович Бялый, он, впрочем, заметил особенность некую суждений Базарова. Они действительно особенные. В них нетрудно увидеть некой категоричность суждений, излишнюю, может быть, резкость этих суждений, и даже определенного рода императив. Он все время говорит и употребляет такие, например, слова, как «нужно», «должно». И в этом заключается тоже нечто очень важное. Потому что люди сознательного долга, они в то же самое время должны как бы убедить самих себя в непреложности и истинности всего того, что они утверждают. Это действительно кажется так. И подтверждается несколькими моментами в этом романе или фактами, связанными с этим романом. Вот среди всех тех огромного количества суждений, которые были высказаны по поводу отцов и детей, Тургенев сам считал, что наиболее точно поняли смысл его романа только два человека. Одним из них был Достоевский, написавший ему большое письмо, которое не сохранилось. И такой поэт был в середине XIX века, очень известный, принадлежащий к категории поэтов чистого искусства, которого звали Аполлон Майков. Что же они такое ему написали? И что Тургенев признал за наиболее адекватное как бы прочтение его романа? Я сказал, что письмо Достоевского не сохранилось. Письмо Достоевского не сохранилось. Но среди немногочисленных довольно суждений Достоевского о отцах и детях есть одно, даже часть предложения, которое заключено как раз в те годы, когда в 60-е, когда роман появился, которое можно считать наиболее как бы соответствующим тому настроению, которое имел Достоевский, только что прочитавший «Отцов и детей». Он содержится малоизвестным широкой публике, таком небеллетристическом даже произведении, которое называется «Зимние заметки о летних впечатлениях». Там сказано почти буквально следующее. «Беспокойный и тоскующий Базаров. Признак великого сердца». Вот это беспокойство, которое как бы просвечивает сквозь все повествование этого романа, и уловил Достоевский от Тургенев все, что это наиболее соответствует тому, что он написал в своем романе. Письмо Майкова, в отличие от Достоевского, сохранилось. Интереснее всего, что там речь идет как раз примерно о том же самом. Вот маленький отрывок из всего этого. «Много надо иметь сердца, — пишет Майков Тургеневу, — чтобы создать Базарова, и при том так художественно изобразить вырабатывающийся в жизни нашей тип, в сущности прекрасный, но головной, отрицающий по теории, сам себя не сознающий, по теории той же себя уродующий, как изуродовано все, что его окружает, и что он отрицает всей силой своего желчного негодования». В принципе, здесь замечено как раз то же самое, что в краткой формуле сказано Достоевским. Действительно, ведь по существу своему вот эта противоречивость, о которой я сказал, которая как бы явлена постоянно в этом романе, она проистекает именно от этого, то есть от того беспокойства, а следовательно и неполной уверенности Базарова даже в своих же собственных суждениях, идеях и истинах. Действительно, хотя бы уже начать, если уж действовать по логике самого Базарова, то тогда что получается? А получается вот что. Значит, принципов нет, говорит он. А есть ощущения. Но ведь признание ощущений единственным основанием жизненных поступков – это ведь тоже принцип. Не худший, не лучший по сравнению с теми, которые исповедовали его противниками. И притом головной, о чем, между прочим, и пишет как раз Аполлон Майков, цитированный мною в письме. Ибо в человеческой жизни есть что-то другое. И Базаров все время попадается в это противоречие. Он, как я сказал, враг романтизма, жертва любви. Он враг романтизма и стреляется на дуэли. Вообще уже в середине 19 века пережито по существу романтической эпохи. Он подавляет свою любовь к родителям, как мы сказали. Он даже сомневается в самом сокровенном из всего того, что он мог бы исповедовать. Вот уже на смертном одре, когда к нему приходит Одинцова, и когда силы оставляют Базарова, то есть когда он уже не может контролировать свое сознание, вот тогда вдруг в его словах прорывается нечто, что он никогда бы не сказал в другом состоянии. Он говорит... Вот он говорит, и родители, он говорит, приласкайте. Таких людей, как они в нашем большом свете днем с огнем не сыскать. И дальше он, видимо, забывается уже, сознание его оставляет, потому что речь его становится бессвязной. Я нужен России. Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник мясо продает. Постойте, он говорит, я путаюсь. Он враг фразы. И говорит Аркадию Кирсанову, советует ему не говорить красиво, как мы помним. А это что? той же самой стене, то, что он говорит Одинцовой, дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет. Дело заключается как раз в том, о чем действительно писали и Мишко Заметили, Достоевский и Майков. Есть действительно что-то другое, помимо той самой убежденности, которая сопутствует всегда Базарову. Потому что есть живая жизнь, есть любовь, есть смерть. И это вопросы, которые не могут не мучить человека, особенно, как сказал Достоевский, человека великого сердца. И ведь действительно, в романе есть немало мест, в котором это как бы прорывается. Это значит, что сознанию Базарова не чужды эти вопросы. И более того, это те самые вопросы, самые важные в человеческой жизни, не решив которые человек не может, в конце концов, считать себя абсолютно правым. Особенно тот момент, когда Базаров, переживший любовную историю, находящийся в плохом расположении духа, вдруг говорит Аркадию такими словами. Он говорит, ты знаешь, о чем я думаю? Не знаю, о чем, спрашивает его Аркадий. Я думаю, хорошо моим родителям жить на свете. Отец в 60 лет хлопочет, толкует о паллиативных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кутит одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими занятиями, охами-дахами, что ей и опомниться некогда. А я? А ты? Спрашивает его Аркадий. А вот я думаю, лежу я сейчас здесь под столом, узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет, где дела нет до меня, и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. И в этом атоме, в этой математической точке, кровь вращается, мозг работает, чего-то хочет тоже, что за безобразие, что за пустяки. Это действительно очень нехарактерно для круга непосредственных идей Базарова, которые он исповедует и в спорах с другими героями, и высказывает, или вернее придерживается, у которых постоянно. И это очень существенный момент. Это вот и есть непосредственное проявление той самой тоски, о которой действительно говорил нам Достоевский, прочитавший роман. Действительно, оказывается по существу, что действительно есть нечто другое по сравнению с теми самыми идеями. И эти великие вопросы, жизнь, смерть, любви, они все равно встают перед этими людьми, и это есть признак великого сердца, как это определил в свое время Достоевский. И завершается ведь этот роман по существу на этой же самой ноте. Только на сей раз это говорит сам Тургенев, сообщая читателю о том, что было после смерти Базарова. Он умер от случайного пореза пальца. И это тоже не предусмотрено никакими идеями. Это есть нечто, что связано с таинственными законами жизни и природы. И так оно произошло. И эти люди даже, опять же, как накануне, не имели уже способности действовать. Впрочем, в свое время Писарев заметил, я уже об этом упоминал, что именно это величие Базарова перед лицом смерти, оно и есть некая великая заслуга Тургенева перед русской литературой. Потому что он сказал, не будучи в состоянии показать нам, как эти люди действуют, Тургенев нам изобразил, как они умирают. И заодно это мы должны его признать честным гражданином России. Действительно, 19 век, как я говорил, знал, что человек умирает так, как он жил. И в этом смысле тема смерти, проходящая через всю русскую литературу 19 века, она будет осмысляться именно в этом смысле. Но смерть одновременно есть и таинство, и мгновенность человеческой жизни, это тоже есть некая таинственная человеческая жизнь. На этом будет построена трагическая, на этой мысли будет построена трагическая поэзия Тютчева. Об этом, в конце концов, не может ни знать и не говорить человек 19-го столетия. И вот в конце романа, в самых последних его строках, Тургенев уже теперь отцам, от своего лица, нам говорит об этой тайне и об этой загадке. Он нам описывает то, как два старика приходят на могилу своего сына и потом вспоминают о нем, говорит он. И кончается все это так. Неужели их молитвы и слезы бесплодны? Неужели любовь, святая преданная любовь, не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, а о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. Это, по-своему, удивительный пассаж, которым завершается «Отцы и дети». Потому что смысл его, собственно говоря, с одной стороны, должен быть теперь очень понятен ввиду того, что мы говорили о натурфилософии самого Тургенева, о непонятных и странных таинственных законах той самой природы, частью которой является человек. Но это именно загадка и тайна, потому что здесь по существу дано два разных ответа, которые дает человек вот этому самому таинству человеческой жизни и таинству смерти. Один ответ здесь, перечислением просто даже, один ответ здесь по существу связан с цитатой, которую Тургенев нас отсылает. Слово «равнодушная природа» он заключает в кавычки. И культурный человек 19 века без труда вспомнит, на что намекает Тургенев. Это последняя строфа знаменитой стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», которая заканчивается такой строфой. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Но есть и другой ответ, тут же обозначенный Тургеневым. Не об одном спокойствии равнодушной природы говорят они, эти цветы, говорит Тургенев. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. А это уже другая цитата. То есть цитата из заупокойной молитвы, которая каждый день произносится в церквях, которые есть такие, всем хорошо, наверное, известные слова. И есть ни воздыхание, ни жизнь бесконечна. Это другой ответ, который дает здесь Тургенев. Он может примирить человека с теми роковыми вопросами, которые человек перед собой ставит. Впрочем, это общие места 19 века. И известную аналогию им может дать, между прочим, одно из последних, если не последнее, стихотворение, например, Тютчева, в которой говорится по существу о том же самом. Там есть такие слова: «А жизнь природа знать не знает о былом, где чужды наши призрачные годы, и вместе с ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезой природы, поочередно всех своих детей, совершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной жизни». Это не заимствование, это параллель, свидетельствующий только о том, что круг именно этих трагических вопросов, он был очень привычен для середины 19 века, во всяком случае, когда и был написан этот тургеневский роман. На этом мы как бы закончим, наверное, рассмотрение Тургенева. Я хотел бы сказать, в конце концов, несколько только слов. На этом творчество Тургенева не прекращается. Впоследствии он напишет два тома рассказов, среди которых есть довольно известные повести, например, знаменитый «Вешний год» или «Клара Милочка», или «Песни торжествующей любви». Он напишет два романа «Дым и ночь». Он будет создателем в конце своей жизни целого нового по существу для русской литературы жанрового образования, который будет называться стихотворение прозы, жанр, который он не выдумал, который культивировался в европейской литературе, особенно во французской, в частности Бодлера, у которого есть не только знаменитый поэтический сборник «Флёр и Маль», то есть «Цветы зла», но у него есть еще и другой, не менее известный, который называется «Petit poème en prose», то есть «Маленький поэм в прозе». Но Тургенев ввел по существу этим своим циклом.